Андрей Панченко. Болотник. Глава первая. Вот мы и выбрались на рыбалку. Долгожданный отпуск пришел. Мероприятие было давно запланировано, и подготовка длилась не один месяц. Потому что и место мы выбрали не совсем обычное. Предполагался недельный сплав по таежной реке, до которой добраться можно только на вертолете. А это даже с нашими не совсем средними доходами очень недешево. Огромные таймени и горы Хариуса из отчетов, выложенных в интернете немногочисленными счастливцами, манили нас не хуже, чем первых золотоискателей на Клондайк. Как обычно, обязанности были строго распределены, и каждый из нашей спаянной не одним литром выпитой водки компании отвечал за свою часть подготовки. Серега проработал маршрут и всю логистику, заказал вертолет, купил путевки и даже лицензию на отстрел косолапого мишки, ибо в тех краях, согласно отчетам, они встречаются на каждом шагу. Ну, это мы так думали. Игорь, наш штатный повар, был в ответе за провизию и средства ее приготовления. Походный мангал, казан с печкой, газовые плиты и баллоны, посуда и другая подобная лабуда были в нашей компании только у него. А так как мы ездили почти всегда вместе, то другие этим просто не заморачивались. Ведь в крайнем случае всегда можно было заехать к нему домой и взять все, что тебе нужно, не тратя денег на это, без сомнения, немаловажное снаряжение. Ну а блюда походной кухни выходили из-под его руки лучше, чем в любом московском ресторане. У нас так не получалось. Да и, признаться, никто не старался взять на себя его функции. Ну, любит человек это дело. Чего же нам, его хлеб отнимать? Еще одним несомненным преимуществом нашего штатного повара было наличие в его хозяйстве самогонного аппарата. В данный момент мы везли с собой 15 литров тройной перегонки, почти год настоянного в дубовых бочках первоклассного самогона. Третий член нашей команды по имени Юра был больше охотником, чем рыболовом, и ехал с нами как специалист своего дела. Именно ему и предназначалась добытая с огромным трудом лицензия на отстрел в тех краях косолапого. Нет, мы, конечно, тоже охотиться любили, но у Юрки еще не было в коллекции такого трофея, поэтому он взял на себя подготовку к охоте. Да и оружие в данный момент было только у него, мы свое брать не собирались. Перов Андрей Владиславович. Довольно крепкий еще мужик, 53 лет, был в ответе за остальное. Учитывая бурную молодость, наличие инженерного и юридического образования, в мои обязанности также входило подчинять все, что сломается, и разбираться со всеми непонятными вопросами, которые периодически возникали и, без сомнения, еще возникнут на нашем трудном пути. Разборки с полицией из-за перевозки оружия, поставить на место обнаглевших егерей, самозванных «хозяев» рек, озер и прудов, да и просто решать возникшие то и дело проблемы, мне помогал мой солидный юридический стаж. Корочка московского адвоката и выработанная годами милицейской и адвокатской практики олимпийское спокойствие. Да, молодость у меня выдалась не скучная, есть что вспомнить. Детство было как у всех. Садик, школа, говорить не о чем. После школы я поступил в Среднеазиатский институт инженеров железнодорожного транспорта на факультет автомобильного транспорта. Веселое было время, а вот потом стало еще веселей. Новоиспеченный инженер с красным дипломом и званием лейтенанта запаса был призван на действительную службу. Практически сразу после выпуска пришла мне повестка из военкомата. Отдавать родине 3 года своей жизни в армии, пусть даже офицерам, не хотелось категорически, но пришлось. В то время в стране было сложное положение, шла война на Кавказе и специалистов не хватало. Назначен был на должность заместителя командира ремонтной роты отдельного ремонтно-восстановительного батальона. Батальон был кадрированный и развертывался практически с нуля. Приехал в части, не успев толком представиться начальству, убыл вместе с такими же счастливцами, как и я, в далекий таежный городок почти на 2 месяца. Принимать матчасть и оборудование. Ох, и намучились мы там. Пармы, которые нам предстояло получить, простояли не один год на хранении и были сильно разукомплектованы. Пармы – передвижные авторемонтные мастерские. Людей для работы по восстановлению техники не хватало. Засучив рукава, молодые офицеры, такие же, как и я, пиджаки, бывшие студенты под руководством пары опытных прапорщиков, с утра до ночи, по локоть в масле и бензине, вместе с рядовыми и сержантами, ставили на ход зилы и шишиги. Когда техника наконец была погружена на платформы и отправлена в часть, мне казалось, что все самое трудное позади. Наивный. Еще даже ничего не началось. Потом были 4 командировки. И хоть я ни разу за все время не выстрелил даже из ракетницы, насмотрелся такого, что хватит не на одну жизнь. Ведь паром занимался не только ремонтом, но и эвакуацией техники, а также именно нам приходилось доставать из кабин все то, что осталось от водителя и экипажа, а также боекомплект, если он, конечно, сохранился. Сильно побитую технику разбирали на запчасти или готовили к эвакуации на заводской ремонт. То, что можно было восстановить, ремонтировали на месте, чистили, красили и снова в бой. Иной раз какой-нибудь несчастливый БТР проходил через наши руки не один раз. Менял экипаж и снова возвращался к нам уже через пару дней. После первой командировки стал командиром роты и старшим лейтенантом. Да так и прослужил до конца срока. После службы на машины я уже смотреть не мог, а кушать хотелось. По совету однокурсника подал рапорт на службу в милиции. Почти 7 лет отслужил в органах внутренних дел. Вначале простым опером, потом дослужился до начальника отдела, заочно закончил юридический университет и тоже с красным дипломом. Пока, наконец, не понял, что жить так больше нельзя. В звании майора с опухшим от водки и хронического недосыпа лицом я уволился с должности. Чего уволился? Оглянулся на себя. А нет у меня ничего. Служба в армии, потом и в милиции, не дали мне завести семью. Денег нет, квартиры тоже, здоровья едва хватит еще на год такой службы. Устроился в юридическую консультацию помощником адвоката. Через год предложили место юриста в геолого-разведочной компании. Зарплата достойная, и хотя много командировок, со службой в милиции не сравнить. Лафа. Юрист в геолого-разведке не только по судам ходит. Сам удивился, когда понял, к чему моя должность обязывает. Нет, суды никуда не делись, как и договора, и письма, и вся остальная юридическая работа. Приятным бонусом стали командировки в геолого-разведочные партии. Выезды подчас в столь глухие места нашей Родины, что не все их названия, наверное, и слышали. Казалось бы, при чем здесь юрист? А вот при чем. Ломалась дорогая импортная геолого-разведочная и буровая техника в экстремальных условиях. И я ехал проводить проверки, составлять акты, вез туда представителей поставщиков, чтобы доказать гарантийный случай. Отстают электроразведчики от графика производства работ? Поезжай, юрист, делай хронометраж, готовь материалы заказчику с обоснованием переноса сроков. Требуется нанять разнорабочих из местных жителей на сезонные работы? Езжай, помоги начальнику партии. Было интересно. Походное снаряжение, как и деловой костюм, висели на соседних вешалках в шкафу. А уж какая рыбалка и охота в тех местах встречалась. Казалось бы, смешное слово — электроразведка. Чего они ищут? Электричество, что ли? Много понятий поиска полезных ископаемых. Каких только способов не существует. Вот геолого-разведка. Она ведется по-разному. Тут и поиск со специальных спутников, самолетами и вертолетами. Разведку местности ведут топоразведчики, парни, похожие на космодесантников, с огромными ранцами за спиной, со сложным GPS-оборудованием над головами антенны. Они размечают местность для других парней и вбивают колья на контрольных точках. Те же электроразведчики идут по намеченному ими пути. Идут прямо, никуда не сворачивая. Колонна машин с оборудованием и людьми. В контрольных местах они вбивают в землю железные электроды, больше похожие на короткие ломы. Поливают их водой, соединяют проводами и пускают по ним электрический ток из перевозимого с собой генератора. Замеряют по приборам показания токопроводимости. Так, например, ищут медь. Болото впереди, сопка каменная, река или обрыв, а может быть, кол вбит прямо в осиное гнездо? Твои проблемы. Ты должен идти прямо. Неудивительно, что машины часто ломаются. Потом на разведанную ими местность едут буровые установки. Бурят разведочные скважины, собирают для анализа образцы керны. Если надо, взрывают в скважинах заряды, замеряя показания сейсмографами. Ищут полости в земле, нефть и газ ищут. Это уже сейсморазведка. Да всего и не пересказать. Очень интересная работа была. Потом уже в адвокатуру пошел, когда семьей обзавелся. Не нравились жене мои отлучки частые, да и на новой работе денег больше стало. Все вроде бы у меня наладилось, семья хорошая, дети радуют, квартиру купил, машину себе, потом жене тоже, на загородный дом заработал. А экстрима в жизни не стало хватать, пока не познакомился с парнями. Все трое моих нынешних друзей попались на браконьерстве, а я их защищал. Ну, это как егеря и полицейские им сказали, что браконьеры они. Не виноваты были парни, до заповедника, где охота запрещена, еще около 2 километра. А вот знаний доказать это не хватило. Я им помог, а они меня в свою компанию приняли. Рыбаки и охотники от Бога. Это даже не хобби, это смысл жизни для них. Ну и для меня теперь тоже. Все парни уже в возрасте 50 и старше, но, как говорится, это видно только со стороны. Себя мы называем пацанами. Еще из увлечений автомобили и домашняя мастерская. Когда купил первую машину, оттаял я, отошел от войны, да и времени прилично кануло. Люблю сам в технике поковыряться, молодость вспомнить. С покупкой дома и гараж себе хороший построил, и мастерскую оборудовал, дай бог каждому мужику. А чего, деньги есть, не в гроб же их с собой тащить. Перфекционист я к тому же, люблю все и всегда доводить до идеала, каждую мелочь до совершенства. Полезная черта характера для юриста. Выехали мы рано утром, в пути нам предстояло провести почти 3 суток. Загрузка снаряжения в багажные вагоны и посадка в поезд немного подпортили нам нервы. Свободных грузчиков на вокзале не оказалось, и переносить пришлось все своими руками. Лететь самолетом нам показалось слишком дорого, и так уже солидно потратились на поездку, да и вертолет арендовать недешево стоит. Но тем не менее все вопросы были решены, и мы, взмыленные, как ломовые лошади, ввалились в наше купе. Путь нам предстоял долгий, и, как водится, буквально через минуту стол был сервирован, а Игорь уже разливал по первой рюмке. Всех отпускала суета подготовки. Путешествие подходило к концу, до прибытия на место назначения оставалось около 7 часов пути, которые можно было благополучно проспать, так как наступала ночь. Друзья пошли ложиться, приняв по 300 грамм на рыло для лучшего сна. А я же решил пойти перекурить перед сном, да и организм звал наведаться в одно известное место. В тамбуре было холодно и накурено. Я закурил сигарету и, прислонившись к стенке вагона, смотрел на проплывающий за окном лес. Думать не хотелось ни о чем, на душе было спокойно и радостно. Ожидание предстоящего приключения отгоняло сон. Когда поедем обратно, проверено неоднократно, на душе будет тоска, а в теле усталость. Но вот именно это чувство предвкушения чего-то хорошего и радостного мне больше всего нравилось в наших выездах на природу. На открывающуюся дверь я не обратил внимания. В тамбур нетвердой походкой вошли 2 мужиков. Перегар, как у драконов, по виду мелкие уголовники. Отбытые в лагерях сроки явно читались на их лицах. На пальцах синели наколки. Я много таких перевидал за свою жизнь, да почти каждый день уже свыше 20 лет с подобными личностями общался. Будучи опером, я их ловил и сажал, а вот уже без малого 15 лет выступаю в качестве защитника. «Слышь, мужик, ты чё на нас так пялишься? Понравились? Голубой, что ли?» Оскалив зубы в гнилой улыбке, заплетающимся голосом спросил самый щуплый. «Ну вот, ищут на свою задницу приключений. Таких ничем не исправишь. Они выходят из-за решетки только за тем, чтобы как следует погулять, и долго на свободе не задерживаются. Не нужно мне драки и скандала, но спускать такой наезд не должен ни один нормальный мужик». Я демонстративно посмотрел по сторонам и спросил. «Ты мне, что ли, это сказал?» «Тебе, черт старый», — продолжал хамить щуплый. «А ты чего, дрыщ? Пару себе ищешь? Вас же вроде 2. Или парень твой не справляется?» Драки было не избежать. Поэтому говорил я как можно громче, авось парни услышат и придут глянуть, что за шум и куда это я пропал. Вроде Юра тоже в туалет собирался. Урки от моей наглости на пару секунд зависли. А потом, надо отдать им должное, без разговоров практически синхронно бросились в драку. Щуплого я встретил прямым в нос, второй рукой схватил его за свитер и повернул в сторону другого нападавшего. Мне что-то звонко прилетело в ухо, и я оказался прижат в угол тамбура, держа перед собой слегка поплывшего Щуплого, прикрываясь его телом от ударов. Нападавшие были сильно пьяны, да и я не трезвый. На какое-то время установилось шаткое равновесие. Но их все же было двое, а мне уже не 25 лет. Удары сыпались со всех сторон, я как мог отбивался, надеясь, что вот-вот появится подкрепление, и пацаны втопчут этих беспредельщиков в пол. В какой-то момент я не смог удержаться от резкого толчка вагона и упал. Урки пустили в ход ноги. Я пытался подняться, но получал только новые и новые удары, пока очередной пропущенный в голову не отправил меня в темноту.